Глава третья. Только переступив порог комнаты, я смогла выдохнуть. Это что вообще такое было в кабинете короля? У меня руки и ноги тряслись после произошедшего. Я отпустила кота на пол. «Мать твою!» — ругнулась я. «Что это было?» «Наш дорогой король ищет предателей», — раздался низкий бархатный голос рядом со мной. Где именно он искал предателей, я так и не поняла, но поняла, что с ним точно шутки плохи. К тому же он только улыбнулся тогда своей жуткой улыбкой. А еще король коснулся меня и посмотрел томным взглядом таким, что по телу пробежали мурашки. И что самое странное, что было в этом касании нечто такое нежное и приятное, а с другой стороны, это все вызывало дрожь во мне. В общем, ощущение непонятное. Зато когда я была рядом с котом в его человеческом облике, все было по-другому. «Ага, это еще хорошо, что он медальон не нашел», — сказала я, откинувшись в кресле. «Да, мне пришлось приложить много сил, чтобы побыть просто котом, и чтоб Эдуард ничего не понял», — продолжил Мэтью. В его взгляде читалось нечто такое, о чем бы он, наверное, не хотел вспоминать. «Да, и нам еще повезло, что Боржа сожгла защиту Эрики», — вставил кот, потянувшись на кровати. Я кивнула. С тех пор служанка больше никакую защиту на комнату не ставила. Мол, это было небезопасно. Вот только я не совсем поняла насчет предателей. Кого он имел в виду, если отпустил нас? — спросила я. — Возможно, кто-то в замке действует против короля. Задумчиво протянул Мэтью. — Только непонятно, можем ли мы стать союзниками. — А кто это может быть? — переспросила я. — Понятия не имею, — ответил он. — Возможно, никого и нет, и это просто игра. Пока что мы будем сидеть тихо, никуда не высовываться. Но я понимала, что король просто сошел с ума. Он же и до этого был такой странный. То испытание на невиновность устраивал, то вообще позвал на прогулку невест и оставил нас одних. Ха! У меня тогда вообще было ощущение, что могла развернуться настоящая магическая драка. Но все обошлось. Вот только передо мной сидел кот, который имел отношение к бывшему королю, которого не особо любили его же подданные. Кот, будто услышав мои мысли, повернул морду в мою сторону, а затем спрыгнул с кровати и подошел ко мне. Я слегка напряглась, но, с другой стороны, он не должен чувствовать мой страх. Я должна держать себя в руках, пока не разберусь с происходящим. Кто здесь враг, а кто друг, пока не очень ясно. «Да», — согласилась я с котом, — «пора уже заканчивать это все. Надо как можно скорее оставить медальон у него», — продолжил кот и запрыгнул мне на колени. «Кто бы ни был еще против короля, но наша цель важнее». Я даже удивилась его поведению. Он раньше не прыгал на меня просто так, только когда мы шли куда-то по замку. Только тогда он прыгал ко мне на руки. «А кем был предыдущий король?» — спросила я. Кот замер на моих руках, поднял свою голову и посмотрел своими зеленющими глазами в мои. — Это разве имеет для тебя значение? — спросил он. — Нет, но о нем говорили девушки. И я, наверное, должна знать чуть больше об этом мире, раз уж я тут задержалась, — пояснила я, — чтоб хотя бы не выглядеть глупо. Кот опять посмотрел на меня. «Его звали Белиор Эстер», — начал он рассказывать. «Да, его мало кто любил в народе, но он правил этим королевством». «Ага, хорошо. Просто девушки говорили, что он был жестоким правителем», — продолжила я. «Иногда решения, которые кому-то кажутся несправедливыми, должны быть приняты вопреки мнению недовольных», — ответил кот. «Понятно. Жестокие времена требуют жестоких мер?» — спросила я. «Иногда да. Но я понимаю, почему им нравится король Эдуард», — ответил кот. «Я так поняла, что он хотя бы не казнит их родственников». Кот вновь внимательно посмотрел на меня. «Вот поэтому я и говорю, что для тебя все это лишняя информация. Лучше уж ничего не знать про этот мир», — ответил Мэтью. «Если я не буду знать, то не буду знать, как действовать», — пожала я плечами. «Но у тебя есть перспективы», — изобразил кот голос короля. Я лишь головой покачала. Иногда с ним очень тяжело общаться.